Упражнение для нескольких человек. Упражнение 12. Всего одно слово. Это упражнение должно нам помочь найти скрытые послания. Он. «Так завтра опять приезжает твоя мама?» Она. «Ну, я же уже говорила». Он. «Надеюсь, в этот раз она не задержится надолго?» Она. «Но это уже ее дело». Когда каждый из партнеров попытается передать эту беседу методом одного слова, выражающего суть одного предложения, то станет ясно, что второе предложение супруга «надеюсь» невозможно сократить до одного слова. Почему? Потому что оно выражает не надежду, а опасение. Он – теща. Она – теща. Он – завтра. Она – да. Он – страх. Она – почему? Он – временной фактор. Она – Сообщение было отправлено напрямую, и у жены не возникало неприятных чувств, потому что в сообщении надежде не было жалобы. Цель и смысл. Первое. Мы раскрываем свои первичные фразы. Второе. Мы не можем запрятать подавленные чувства в разумные слова. Третье. Нам придется ограничиться самым важным. Техника. Первое. Сначала нужно потренироваться использовать метод одного слова, пока не станет понятно, как он работает. При этом становится ясно, что нужно в значительной мере прибегать к невербальным сигналам, а это делает нас более внимательными к языку тела. Кроме этого, человек знакомится с собственным балластом, который скорее мешает коммуникации, чем улучшает ее. Второе. Если человек научился писать отдельные буквы алфавита, можно составлять слова и предложения. Если овладеть техникой игры одного слова, можно успешно коммуницировать таким способом. Как только вы заметили, что беседа ведется вокруг да около, подключайте этот метод. В какой-то момент оба партнера осознают, о чем действительно идет речь, и тогда можно спокойно вернуться к привычному языку. Третье. Конечно, можно использовать и два слова, если уж никак не выходит обойтись одним. К примеру, «как много», «твой отец», «насколько сильно». В целом же хочется подчеркнуть следующее. Попробуйте это упражнение, прежде чем делать вывод о бесполезности данного метода. Его успех невозможно понять на бумаге. Это нужно испытать на собственном опыте. Приведенные далее 5 упражнений были разработаны Вирджинией Сатир. Список использованной литературы номер 51 в PDF-приложении, посмотрите. Она руководитель групп психотерапии. Эта групповая терапия организована для здоровых людей, желающих преодолеть свои комплексы, начать общаться открыто и честно, отказаться от закоснелых взглядов своих «эр» и тому подобного. Девизом всех групповых тренингов можно назвать следующие слова. «Вы не должны заболеть, чтобы стать здоровее». Тут, конечно же, имеется в виду психологическое здоровье, о котором мы говорили в главе номер 2 «Победители и проигравшие». Упражнение номер 13. Спина к спине. Встаньте спиной к спине своего партнера. Начните разговаривать друг с другом. Это будет похоже на домашний разговор, когда жена готовит на кухне, а муж пытается обсудить с ней финансовое положение семьи. Задумайтесь, легко ли общаться таким способом? Какие темы в таком виде обсуждать будет особенно трудно? Упражнение номер 14. Глаза в глаза. В продолжении упражнения 13 теперь повернитесь друг к другу и посмотрите в глаза, не говоря ни слова. Как вы считаете, что чувствует и о чем думает ваш партнер? Обсудите потом этот вопрос. Также при помощи колеса эмоций. И узнайте, верными были ваши предположения или нет. Выясните, сколько можно стоять вот так, ничего не говоря. Вам бы хотелось что-то сказать. Вы чувствуете себя комфортно, глядя другому в глаза так долго? Упражнение номер 15. Язык тела. Снова встаньте друг перед другом. Используйте зрительный контакт, мимику и жесты. Насколько у вас хорошо получается общаться? Таким способом можно развивать восприятие сигналов невербального общения. Можно касаться друг друга. Выясните, насколько таким способом можно приблизиться к партнеру. Упражнение 16. Невербальное общение. 16А. Такое же, как и упражнение 15, но при этом вам придется закрыть глаза. Ощутите, сколько всего можно выразить через прикосновение. Обсудите свои впечатления после упражнения и выясните, испытал ли ваш партнер такие же ощущения или нет. Если его восприятие было другим, в чем отличие? 16Б. В этой версии вы можете смотреть друг другу в глаза и говорить без использования жестов и прикосновений, только с помощью голоса. Обращайте внимание на интонацию, тон, тембр голоса. Это упражнение помогает развить чутье, чтобы распознавать скрытые послания, которые мы ежедневно отправляем и получаем. Обсудите после результаты и запишите то, что вам показалось важным. Постарайтесь выполнить это упражнение с разными партнерами друг за другом и запишите личные наблюдения. Упражнение номер 17. Всеобщая коммуникация. После того, как вы проделаете упражнение с 13 по 16 несколько раз, можно переходить к этому. Оно задумано как продолжение быстрой серии предыдущих трех упражнений, потому что после них у вас обострятся все чувства и способности восприятия. Теперь нужно использовать все формы коммуникации — говорение, прикосновение, жесты, мимика и зрительный контакт. Зафиксируйте, как вы себя чувствуете, вы общаетесь в положительном ключе. Вирджиния Сатир говорит об этом так. Большинство людей полагают, что отводят глаза и отстраняются, когда спорят друг с другом. Проверьте, работает ли это правило для вас. Если да, то попытайтесь как-нибудь с партнером обсудить спорные моменты за колесом эмоций, глядя ему в глаза. Вы удивитесь тому, что самые агрессивные, приносящие боль слова и элементы общения исчезнут. При этом вы оба скажете именно то, что вас беспокоит. Это прекрасный способ освободить коммуникацию от помех. Другие упражнения для развития невербального общения вы найдете во втором издании книги «Сигналы тела».